Глава 33. Капсула подвесного монорельса бесшумно скользила над рекой, холмистыми возвышениями, лесами и возделанными полями. Кое-где просматривались очертания первых жилых комплексов. Мир еще только готовился принять своих хозяев. Строительные работы не прекращались ни на секунду. Нина Фальк устроилась в одном из мягких кресел правого ряда. Родители сидели чуть подаль и тихонько переговаривались между собой. Изогнутые стены капсулы были прозрачными, так что пассажирам открывалась впечатляющая панорама. Разум человека поначалу отказывается принять поверхность, изгибающуюся кольцом. Нет горизонта в привычном понимании. Созвездия непрерывно смещаются. Нина в восхищении смотрела на реку, которая карабкалась вверх, заворачивалась над головой и тонула в перспективе светло-голубых плоскостей, космических зеркал. Река замыкалась на себя, не имея истока и устья. Над руслом простиралась сияющая желтая арка, которая обозначала границы небесного свода. Фалькам казалось, что они попали внутрь змеи, кусающей себя за хвост. Даже не верилось, что за пределами жилой зоны простирается безжалостная черная пустота. «Я видел компьютерные модели», — тихо произнес отец. «Но вживую это совсем другое». Всюду квадратики сельскохозяйственных зон, приземистые и многофункциональные здания, частично проложенные дороги и мосты. Справа и слева коричневая окантовка стен, выше — зеркальные конструкции и едва заметное мерцание энергетического барьера. Капсула начала замедляться. В качестве хабитата рассматривались выдолбленные астероиды, всевозможные сферические конструкции и даже биопузыри, живущие в симбиозе со своими обитателями. В итоге папа с мамой остановились на классике — Стэнфордском Торе. Жилая зона представляла собой бублик диаметром в 1,8 километра. Достаточно, чтобы принять 10 тысяч граждан. Искусственная гравитация соответствовала земному стандарту и обеспечивалась вращением. Массивные спицы связывали Тор с центром хабитата и представляли собой транспортные коридоры. На ось вращения был вынесен технический кластер. Доки, причалы, таможенный сектор, оборонные и энергетические системы. Конструктор с возможностью расширения. Там же генератор червоточин, маршевые и маневровые двигатели для внутрисистемных перемещений. Странствующее государство. Мечта семьи. Вокруг неподвижного модуля ступицы развернулось зеркальное кольцо, отражающее солнечный свет внутри созданной людьми экосистемы. Еще было неподвижное зеркало, проектированием которого занималась бригада Стардуса. Ландшафтные дизайнеры, нанятые Верой Фальк на Калорике, запустили реку через все кольцо, но при этом разделили фермерские угодья и лесопарковые зоны. Кое-где местность сделали холмистой и засадили хвойными деревьями. В других местах разместили озера и водохранилища. Хватало лиственных и смешанных лесов. Местами встречались локации с тропической растительностью. Монорельс был проложен по потолку Тора, а остановками служили платформы, окружающие спицы хабитата. Исполинские тоннели пронзали толщу кольца и врастали в реку. У самого их основания дизайнеры соорудили вытянутые островки с причалами, посадочными площадками и прочей инфраструктурой, необходимой для приема людей и грузов. Спицы внутри были полыми, по ним могли курсировать в двух направлениях летательные аппараты и скоростные лифты. По одной из пассажирских шахт фальки спустились на поверхность кольца, а затем решили вызвать капсулу монорельса и организовать себе небольшую экскурсию. Звездолет с Майком остался в ангаре осевого модуля. Капсула замерла у платформы, зацепившись магнитными захватами. Фальки выбрались наружу и подошли к ограждению. Конвекционные потоки взъерошили волосы Нины. «Я не чувствую качки», — заметил Ингвар. «Мы совершаем полный оборот за минуту», — сообщила Нина. «Да и диаметр подобран идеально. Сила Кориолиса не будет проблемой для колонистов». «Назовем их гражданами», — улыбнулась Вера. Платформа располагалась у самого монорельса. Чуть выше транспортная трубка врастала в поток обитаемого кольца. Высота казалась чудовищной, но зрелище завораживало. «Хочу построить яхту», — заявил Ингвар, — «и проплыть по этой реке». «А что с климатом?» — поинтересовалась Вера. Когда Тор будет полностью заполнен, думала Нина, он будет напоминать пригород земного мегаполиса. Густонаселенный и многофункциональный пригород. «Субтропики», — ответила Нина. «Чувствуешь, как тепло здесь, мама. Зима будет прохладной и влажной, в пределах 10 градусов, без резких ночных похолоданий. Я заказала погодные установки на Венере, как мы и договаривались. Сейчас тестируются контроллеры и температурные датчики. Настройки, разумеется, сможем поменять». «Ты же не собираешься превращать это место во фьорд?» — пошутила Вера. «Не волнуйся, дорогая». Папа обнял жену за плечи. «Холодом я сыт по горло». Перед отбытием из системы родители провели несколько месяцев в Скандинавии, на исторической родине папы. Нина тогда решила отправиться в кругосветку и до сих пор об этом не жалела. «Шахты на этой спице работают?» — спросила мама. «Конечно», — Нина отвернулась от кольцевой панорамы. «Идемте». Они направились в сторону необъятной металлической трубы. Нина до конца не верила, что у них получится все сделать правильно. Бригады работали в системе, лишь частично контролируемой людьми. Покровитель не имел там стратегических интересов, просто добывал ресурсы. Поэтому досмотр на пересадочной станции проводился спустя рукава. Фальки нанимали случайных ревизоров и забрасывали их на строящиеся объекты не менее 30 раз. Дважды здесь побывала Вера, один раз Нина. Но это было давно, еще до формирования экосистемы. Тогда Нина увидела голый каркас, сквозь который просвечивали звезды. Монтажники упаковали девушку в скафандр, снабженный ранцевым двигателем. Нанимательницу сопровождал прораб, седовласый мужчина с резкими чертами лица и телом, которое явно привыкло к невесомости и никогда не спускалось вниз по гравитационным колодцам. Впрочем, никто не мешает монтажнику использовать болванку, вселяясь в нее с ближайшей обитаемой планеты. Или полного астероида, вращение которого создавало центробежную силу, приемлемую для организма. 0,8 стандарта, насколько помнила Нина. Прораб сопровождал ее неотступно, огибая стороной опасные участки. Каркас был почти завершен, и масштаб конструкции впечатлял уже тогда. Монтажники подключались удаленно, часть работ выполнялась нанороботами. За все время инспекции Нина встретила трех человек во плоти. Они просто следили за работами, осуществляли общую координацию и собирали временку-пузырь для следующей смены. Проплывая среди лесов и шестиугольных ячеек, Нина видела вспышки дуговых разрядов. В открытом пространстве они казались особенно яркими. Стэнфордские торы на орбите Земли собирали с незапамятных времен. Изначально эти конструкции не предназначались для долгого проживания. Их рассматривали как форпосты для дальнейшей колонизации Солнечной системы. Во главу угла ставились экспансия и космический туризм. До 2050 года выводить груз на орбиту было дорого. Консорциумы и действующие правительства тратили на сборку триллионы долларов. В конце 21 века часть ресурсов стали добывать в космосе, на Луне и на астероидах. Это позволило снизить расходы в разы, сэкономив на топливе при разгоне до второй космической. Кроме того, люди научились утилизировать вращающийся на высоких орбитах мусор. Спутники, отделившиеся ракетные ступени, разгонные блоки и прочую мелочь. Нина поступила еще проще. Подкупила парочку чиновников и получила доступ к ресурсам, отправляющимся по червоточине на соседний край сферы. Даже несмотря на внушительный размер взятки, экономия получилась существенной. «Не понимаю, зачем было отказываться от гравитаторов?» — сказала девушка, когда двери лифта открылись, выпуская фальков на остров. «Я смогла бы достать дешевые варианты». «Мы это обсуждали», — отмахнулся отец. Под ногами лежали плотно пригнанные каменные плиты. Нина успела отвыкнуть в космосе от подобных вещей, словно возвращаешься на планету. «А здесь уютно». «Дешевые гравитаторы быстро ломаются», — пояснила мама. «Это копии, напечатанные трехмерными принтерами, а не оригинальная технология Неосов». «Оригинальные гравитаторы выписываются под конкретные правительственные проекты», — добавил папа. «Их легко отследить по электронным накладным, что нас не устраивает». «Ладно», — сдалась Нина, — «я поняла. А копии? Они настолько плохи?» «На полтора века хватит», — пожал плечами Ингвар. После этого ты останешься без гравитации, вращения и подрядчиков. По кольцу будут плавать громадные водяные шары. Воздух пропитается пылью. Фильтры накроются, урожай в гидропонных оранжереях сгниет. «Приятного мало», — согласилась Нина. Они двинулись прочь от спицы, с жадностью рассматривая новый дом. Остров активно благоустраивался. В почву врастали ступени, бордюры, каменные плиты набережной. Тянулись к свету молодые деревья. «Мы сможем выбраться с острова?» — поинтересовалась Вера. «Я не вижу мостов». «Но их еще не построили, мама. Придется плыть на глиссере». «Вот это я понимаю», — обрадовался Ингвар. «Давно не управлял глиссером». «Его поведет нейросеть», — сказала Нина. «Хрен с два. Вырубишь эту штуку ради любимого папочки». Фальки сошли по ступеням к причалу, где их поджидал пришвартованный глиссер. Суденышко должно было скользить на Редане, а в роли двигателей выступали спаренные водометы. Осмотрев глиссер, папа уважительно кивнул. Ему нравилось бережное отношение к экологии. «Ты ходил на водометах?» — уточнила Вера. «Еще нет». Нина бросила прощальный взгляд на окрестности. С поверхности кольца все выглядело иначе. Даже река казалась нормальной, пока не начинала вздыбливаться у близкого горизонта. По берегам тянулись раскидистые древесные кроны, местами из общей массы выделялись пирамидальные тополя, буки и рододендроны. Две черные полосы, свивающиеся в замкнутой окружности, обозначали границу неба и земли. Вдоль стен громоздились уступы жилых комплексов, призмы, полусферы и прямоугольники, соединенные между собой галереями и лифтовыми шахтами, лепились прямо к стенам. Среди корпусов улавливалось некоторое движение. То ли роботы, управляемые стационарным искусственным интеллектом, то ли колонии нанитов, прокладывающих коммуникации. Лесные зоны чередовались с аккуратно выстриженными лужайками, на которых что-то непрерывно строилось. «Я вынесла большую часть жилого фонда на стены», — похвасталась Нина, чтобы освободить кольцо для природных зон. «Умница!» — похвалила Вера. «Еще бы!» — хмыкнула про себя Нина. «Это был единственный способ избежать плотной застройки при такой численности населения. Проект был экспериментальным. В теории можно было настроить десятки и сотни таких хабитатов, заложить основы обществ нового типа, странников, не связанных с материнской планетой и не нуждающихся в покровительстве чужих. Расы, которую по степени мобильности и свободы можно сравнить с Тшу». Нина опустилась на одно колено и погрузила ладонь в воду. Течение было сильным, и в игру вступала центробежная сила. «Эй!» — Ингвар уже сидел за штурвалом глиссера. «Приключения ждут!»